Помощь гангстеров. «Они хотят, чтобы были таракани и бега», — говорит Чичваркин. «Здесь дустом посыпали, туда побежали. Там посыпали, сюда побежали». В этой метафоре тараканы — сотовые сети, а устроители бегов — крупные производители мобильных телефонов. Несложно понять, что быть тараканом Чичваркин не собирался, как и мириться с политикой сдерживания, которую применяли к Евросети производители мобильных телефонов. Чтобы ее изменить, Чичваркину пришлось и вправду диктовать условия, причем даже тем компаниям, которые были готовы с ним сотрудничать. Непростую ситуацию с поставками продукции Samsung осложнило то, что партии телефонов, адресованные Евросети, стали попросту пропадать в пути. Корейцы винили во всем Евросеть и даже затягивали оплату уже проведенной совместной рекламной кампании. Дорожил ли Чичваркин единственным прямым контрактом с производителем? Да. Но все равно пошел на обострение и летом на переговорах окончательно рассорился с руководителем отдела телекоммуникаций представительства Samsung Чоном Сангмином, поскольку ему казалось, что менеджеры компании Samsung неправы и просто не хотят с ним сотрудничать. На месте Чичваркина другой коммерсант, имея огромную сеть магазинов и ни одного контракта с крупнейшими вендорами, довольствовался бы и малым. Если бы бизнес развивал партнер Чичваркина Тимур Артемьев, Евросеть, возможно, пошла бы именно таким путем. Тимур Артемьев утверждает, что в принципе не любит ни с кем враждовать. Делить людей на друзей и врагов не для него. Идеален с его точки зрения мир, в котором нет конфликтов. Артемьев объясняет, некоторым людям без конфликтов скучно, а вот ему, наоборот, не скучно. Но развитием бизнеса занимался не Артемьев, а Чичваркин. «Я Жене верил, потому что понимал, что его философия бизнеса дает лучший результат», — говорит Тимур. Но до лучшего результата тогда было еще далеко. На переговорах с Чоном Сангмином Чичваркин вдрызг разругался с корейцами. Что там произошло и кто что в действительности сказал, доподлинно теперь неизвестно. Но в августе Samsung лишила Евросеть статуса дилера, а раздосадованный Чичваркин в интервью журналисту газеты «Ведомости» сделал целую серию неординарных заявлений. Что он такого сказал? Он сказал, что за полгода пропало несколько партий телефонов Samsung на сумму 170 тысяч долларов, которые должна была получить Евросеть, и по его личным ощущениям, господин Чон Сангмин намекал на взятку, сознательно усложняя и затягивая решение вопроса. Он сказал, что компания Samsung отказалась оплачивать совместную рекламу, размещенную по заказу Евросети в декабре, марте и мае. Рекламировали телефоны Samsung, которые можно было приобрести в салонах компаний. Он сказал, что господин Чон Сангмин, по его личным ощущениям, угрожал владельцу Евросети, заявляя, что хотя сам он не гангстер, но может обратиться к знакомым гангстерам и попросить их о помощи. Наконец он сказал, что накануне скандала Евросеть получила партию телефонов Samsung, в которой было 44 коробки с нетронутыми ярлыками и пломбами, но без телефонов. Чичваркин обвинил в происходящем лично Чона Сангмина, но заявил, что хочет восстановить партнерские отношения с Samsung. Корейцы, конечно же, заявили в ответ, что соблюдают все международные правила ведения бизнеса. А глава российского представительства господин Ли Дон-Джу встал на сторону своего подчиненного и пояснил, что телефоны поставляет в Россию через Финляндию голландское отделение Samsung Electronics, и в крайнем случае ответственность за партию должен нести перевозчик финская компания Schenker. Как выяснилось уже после первого скандального разрыва с Samsung, Чичваркин ошибся. Оказалось, что пропадавшие в пути телефоны, ставшие яблоком раздора, воровала группа сотрудников Евросети вместе с работниками Шереметьевской таможни. Чичваркин утверждает, что служба безопасности компании впоследствии все зачистила. Правда, до суда дело не дошло, не хватило доказательств. Получается, что Чичваркин был не совсем прав, обвиняя во всем Samsung. Конечно, европейцы так и не расплатились тогда с Евросетью за совместную рекламу, но к пропажам телефонов не имели никакого отношения. Получается, что Чичваркин сам разрушил партнерство с крупным вендором, который был так нужен компании. Не исключено, что именно этот скандал повлиял на отношения двух компаний в дальнейшем, заставив их тратить силы на бессмысленное противостояние, которое растянулось на несколько лет. Чичваркина можно понять. Во всяком случае, я его понимаю. Он поясняет, что конфликтовал с крупным вендором, потому что не хотел показывать, насколько тот важен для Евросети. Надо было показать, что и без него Евросеть может управлять рынком, хотя тогда она была совсем не так сильна, как сейчас. Но компания попала в настоящую блокаду. С начала года Чичваркин обивал пороги крупнейших вендоров, пытаясь добиться от них прямого дилерства, но безуспешно. Неудивительно, что у владельцев компании начали сдавать нервы.